Из легкого оцепенения меня вывел голос венгра. Чаба лихо крутил баранку. Похоже, раненое плечо его особо не беспокоило. Кивнув наемнику в знак того, что понял, я отжал тангенту рации, дав два долгих тона. Это был общий сигнал общей готовности. Дорога извернулась в крутом левом повороте. И вот в рассеянном свете наступившего дня впереди показалась защитная стена и ворота въезда на авиабазу. Через пару минут наша колонна пристроилась в хвост бронемашине, сопровождавшей бензовоз, видимо, шедшей со стороны железнодорожной станции. Очередь двигалась рывками. Со шлагбаумом за противоминным лабиринтом наш джип поравнялся только через 40 минут. Тут все было серьезно. Пулемет слева на вышке держал под прицелом дорогу позади нас. Справа и слева дорогу подпирали два дота, собранные из толстых железобетонных блоков. Я разглядел и смог с уверенностью опознать тяжелые браунинги на станках. Чаба передал мне планшет с сопроводительными документами на груз и украдко кивнул на спешащего к нам солдата. Это был молодой чернокожий морпех с нашивками капрала. Негр все время поправлял что-то под разгрузкой. Подсумки на ней топорщились от туго вбитых автоматных магазинов. Сам автомат болтался на низко спущенном к бедру ремне стволом вниз. Это был полноразмерный СКАР с подствольником. Прицел был заботливо закрыт чехлом. Лицо парня, как и весь он, было покрыто брызгами пробрасывавшего дождя. Козырнув, он представился. «Доброе утро, сэр! Капрал Уэбб! Попрошу пропуски и документы на груз и сопровождающих!» Я, стараясь сохранять нейтральное выражение лица, слегка кивнул в ответ и протянул негру планшет. «Доброе, капрал. Оно будет, когда я свалю отсюда домой. Милош Барта, старший специалист службы сопровождения команды «Браво-6». Везем трофеи для отправки в Африку». Морпех, понимающе осклабился, не забывая поглядывать в документы. Из-подваль я осматривал огороженное пространство, тянущееся от шлагбаума ко второй линии заграждений. Пробить их бампером джипа не получится. Сетчатый забор внизу обложен высокими бетонными блоками. Только БТР возьмет. Даже тяжелый грузовик забуксует, и его расстреляют с вышек и наземных стрелковых точек. С внутренней стороны может получиться, но не факт, не факт. «Все в порядке, мистер Барта. Было подтверждение от вашего командира из Джинджер». Капрал вернул мне планшет и махнул в сторону дороги, вдоль которой шла красная полоса. Но этот путь вел в сторону автостоянки, наша цель в 300 метров на юго-восток, то есть совершенно в противоположной стороне. «Капрал, у меня четкий приказ, и в нем сказано, что груз нужно доставить немедленно». Негр только пожал плечами, ответив без доли сочувствия к наемнику, да и еще явно славянину, что без сомнений делало меня человеком низшего сорта. «Сожалею, сэр, но у нас свои приказы. На базе введены повышенные меры безопасности. Склады вооружений примыкают к грузовому терминалу, а обе взлетные полосы закрыты до 14:00. Это распоряжение майора Рэмзи, коменданта базы. Подождете в отстойнике, как все остальные. Потом станете под разгрузку. Всех перевозчиков предупредили, что до окончания работ с грузами первоочередной важности все остальные будут задержаны». Изобразить раздражение по поводу долгой проволочки мне удалось без особых усилий. Снова сев в машину, я вопросительно глянул на венгра. «Судя по всему, деньги прибудут, но нам нет хода на поле. Сейчас этот черножопый приказал нам рулить в отстойнику ограды. Оттуда в зеленую зону не попасть. Где обещанная твоим итальянским другом красная ковровая дорожка к деньгам?» Наемник только пожал плечами и сразу же поморщился от боли. Видимо, боль утоляющая заканчивала действовать. Однако ответил он совершенно спокойно. «Все нормально, босс. Пьетро скользкий тип. Он что-то придумал. Нужно подождать». Тут я вынужден был с Чабой согласиться. Матинелли действительно не из тех, кто просто затащит десяток головорезов на американскую военную базу, чтобы посмотреть, что из этого выйдет. «Ладно. Рули в отстойник, а то наш шоколадный друг у полосатой палки что-то нервничает». Наша небольшая колонна проследовала вдоль красной полосы на стоянку, устроенную прямо под стеной второго кольца безопасности. Это была площадка, где стояло еще с десяток машин, с разными сигнатурами и эмблемами на бортах. Большей частью это были контракторы вроде нас, спешащие попасть к грузовому терминалу, чтобы сбросить свою ношу и отправиться в жилые кварталы базы. Там, как сообщил Матинелли, есть несколько баров и супермаркет. Оставив Чабу присматривать за машиной, я вышел и без спешки обошел своих бойцов в грузовиках, недоумевающих по поводу задержки. Высвистав Михася из кузова второй машины, я тихо в полголоса сообщил. «Затык пока выходит с геройским поступком, брат. Амеры перекрыли зону вокруг аэродрома. Будем ждать нашего засланца». Лицо приятеля, отмытое в камуфляжной краске, помрачнело, но увидев, что я спокоен, он просто спросил. «Как действуем?» «Тихо переговори со всеми. Всем отдыхать. Можно попить воды, но не жрать ничего. Сидите, отвечайте всем только по-английски. Кто как умеет, акцент не важен. Рации не включать. Если засекут переговоры вне выделенной частоты, сразу накроют. Если что, отправлю Алекса, он передаст, что надо. Все, действуй». Вернувшись к джипу, я забрался внутрь и, сделав вид, что задремал, надвинул кепи на глаза. Попутно, с сожалением, сделал вывод, что в случае чего из отстойника КПП пробиться будет сложно. Всю стоянку держали под прицелом две наземные пулеметные ячейки. Также в случае чего с вышки у ворот в нашу сторону развернется телеуправляемый станкач. Время снова замерло, потянулись долгие минуты ожидания. От дремы пробудил тоновый сигнал автомобильной рации. Чаба, добивавший вторую пачку, аккуратно положил окурок в самодельную пепельницу, сделанную из среза снарядной гильзы, и ответил на вызов. Работала громкая связь, поэтому все было хорошо слышно. Нас вызвал координатор зоны ответственности «Браво», в которую входил разгромленный нами опорник трофейщиков под номером 6. Говорил он с британским акцентом, фразы постоянно перебивались помехами. «Конвой «Браво-6», здесь штурман. Барта, ответьте штурману». Но Чаба успокаивающе махнул рукой, на мой вопросительный взгляд, и уверенно, даже с линцой, ответил. «Здесь замкомандира аванпоста «Браво», специалист 3-го класса Халаджи». Последовало недолгое молчание, после которого британец откликнулся уже менее тревожным тоном. Скорее всего, они с Чабой были знакомы лично. «Чаба, рад слышать твой голос. Как вы оказались на авиабазе? Я сейчас на вашей точке. Тут американцы и ребята из подразделения санаций. Когда вы выехали?» 4:15, сэр. Мистер Томпсон сейчас в Джинджер Альфа. Старшим на точке остался специалист Харрис. Согласно плану, мы убыли на базу с грузом 116 и 101. Снова последовало молчание. Видимо, англичанин что-то проверял. Думаю, в нашем случае он запрашивал комендатуру авиабазы. Но в документах Матинелли я не сомневался, иначе нас бы уже давно перестреляли у ворот. Скорее всего, кто-то заявился на точку и словил кайф от наших гостинцев. А потом с удивлением выяснил, что покойники выехали на базу. Я тронул Алекса за плечо и махнул ему в сторону наших грузовиков, показав три пальца. Это означало, что нужно приготовиться к прорыву. Боец кивнул и вышел из машины. Я видел, как он незаметно передвинул флажок предохранителя своего автомата. Ситуация потихоньку стала накаляться. Тем временем Чаба продолжал пудрить координатору мозги. «Никак нет, сэр. Ничего подозрительного не заметил. Меня подстрелили на пути, но это обычное дело. Кто-то из аборигенов пальнул из кустов. Мы даже не остановились. Рана пустяковая, я уже в порядке. Потом загрузили три машины согласно плана и вышли точно по графику». «Аванпост разгромлен. Харрис не отвечал на вызовы американского патруля. Военные вошли в ворота, и спустя 3 минуты произошел взрыв. 6 пехотинцев из 5-й бригады мертвы. Еще 3 живы, но сильно поджарились. Аванпост и остальные трофеи уничтожены. Видимо, работал русский спецназ». «Жаль это слышать, сэр. Слышал, что русские наступают. Это верно, сэр?» «Вроде да. Но наши американские друзья опять скрытничают. Я получил указание усилить охрану наших объектов и в вашем случае опоздал. Рад, что ты и ребята с Джинджер Чарли целы. Где там Барта?» «Пошел ругаться с американцами. Хочет уже быстрее скинуть груз и пойти выпить. Жаль парней, но с другой стороны, все там будем». Голос англичанина стал совершенно спокойным. Видимо, все сказанное Чабой подтвердилось. Еще немного потрепавшись о каких-то своих старых знакомых, венгер отключился. Потом, снова подмигнув мне, указал пальцем в сторону ворот, откуда к нам почти бежал человек. По характерной, повязанной над правым ухом бандане, я узнал Матинелли. «Все в ажуре, босс. Я же говорил, что Пьетро вывернется». Итальянец, приблизившись, успокаивающе махнул рукой и, выгнав Чабу из-за баранки, занял его место. «Бонжорно, сеньори. Сегодня хороший день, чтобы разбогатеть». Я только кивнул. А Чаба сладострастно прицокнул языком, спросил, перегнувшись между нами. «Пьетро, как тебе удалось пробить пропуск?» «Нет ничего невозможного, когда сводишь знакомство с помощником коменданта. Этот Янки слишком любит хорошие сигары, чтобы отказать тому, кто умеет их доставать по половинной цене». Потом итальянец, выжидательно посмотрев на меня, спросил: «Ну, ты готов поехать за сокровищами, Эль Дьябло?» Удача, казалось, только секунду назад показавшая нам корму, снова поворачивалась лицом. Высунув в окно правую руку со сжатыми в кулак пальцами, я дал отбой готовности сидевшим в кузове бойцам и, выждав пару секунд, ответил: «Поехали. Заберем то, до чего каждый из нас сможет дотянуться». Просигналив три раза, наш джип неторопливо стронулся с места, и скоро вся колонна прошла ворота. Миновав еще два пункта проверки, мы свернули на дорогу, ведущую к аэродрому. Я уже смог видеть туши транспортных самолетов за высокой сетчатой оградой. Внутри все сжалось. Цель, к которой я шел долгие месяцы, была совсем рядом. Мартинелли понял мое волнение по-своему. «А что, может, рванем со мной? Италия – прекрасная страна, да еще и с такими деньгами. Можно купить новый паспорт. Да черт побери, на эти деньги можно купить все, даже целый остров». В очередной раз меня внутренне перекосило от желания немедленно всадить иностранцу нож в висок, чтобы тот заткнулся. Но, заставив себя улыбнуться, просто отшутился. «Ты разве не слышал, что американцы печатают свои деньги на ядовитой бумаге?» «Это как?» «Чем больше у тебя будет этих бумажек, тем большего количества их ты захочешь». Мартинелли некоторое время смотрел на меня, как на идиота, и в конце концов расхохотался так, что руль в его руках дернулся, и джип слегка вильнул на дороге. Просмеявшись, он возразил: «Для меня не может быть слишком много денег, потому что всю жизнь, считая гроши, приходилось мечтать о том, что я куплю, когда бабла будет много». «Пока что у нас ничего нет, приятель. Как говорят ваши союзники-украинцы, накажи гоп». Мартинелли недоуменно посмотрел на меня и только пожал плечами. Видимо, его познание в языке союзников было полно пробелов. Поэтому я пояснил, чтобы закончить неприятный для меня разговор: не стоит делить шкуру неубитого медведя. Поняв, наконец, о чем это я сказал, итальянец понятливо закивал. На этом разговор пришлось прекратить, поскольку мы уже въехали в зону досмотра возле ангаров близ летного поля. Мартинелли переговорил с офицером, вышедшим встречать колонну, и нас снова пропустили. Теперь дорога с желтой полосой свернула влево, а еще через пару минут мы спускались вниз по выложенному прямоугольными бетонными плитами пандусу. Наконец дорога уперлась в площадку, заканчивавшуюся большими двустворчатыми воротами. По штабелям ящиков и снующим туда-сюда погрузчикам я понял, что мы прибыли на место. Мартинелли повел машину к разлинованной желтым парковке, знаком давая водителям колонны указание, куда остановиться. Мы вышли. Чаба уже разговаривал о чем-то с подошедшим американцем с нашивками лейтенанта интендантской службы. Тот недовольно посетовал, что мы где не вовремя, только что приземлились два борта с высшим приоритетом, и у него где не так много людей. Однако вскоре к кладовщику подошел Мартинелли и из рук в руки перешел какой-то плотный сверток. После этого лейтенант со вздохом связался по рации с кем-то, и в открытую створку ворот арсенала проехало три электрических тележки. Я, в свою очередь, встал у первой машины и поднял вверх правую руку, сжатую в кулак, с отогнутым в сторону большим пальцем. Еще через 10 минут все наши ящики с инициированными зарядами исчезли за закрывающейся дверью арсенала. Дальше все может сложиться по-разному. Но так или иначе будет взрыв, а уж большой или не очень, тут как повезет. Как только канитель с разгрузкой улеглась, я подошел к Мартинелли, который о чем-то оживленно переговаривался с лейтенантом, и, отозвав его в сторонку, предупредил: «Сеньор интендант, время поджимает. Нам нужно выехать в течение получаса». Мартинелли кивнул, и мы вместе подошли к американцу. Напустив на себя расстроенный вид, итальянец заговорил: «Комендаторе Липски, старина, тут такое дело. Моему другу из Джинджер нужно разместить своих парней. Пока мы с ним будем на поле. Возле водонапорной башни, кажется, есть стоянка. Ты не поможешь мне по старой дружбе?» Американец только равнодушно пожал плечами и кивнул, махнув рукой в сторону наших грузовиков юркому смуглокожему капралу из обслуги. «Окей, это можно. Ральфи проводит твоих друзей. Чтобы военная полиция не задавала лишних вопросов. Твои друзья мои друзья, Питер?» «Спасибо, комендаторе. За мной не пропадет». Я обернулся вслед шустро побежавшему Ральфи и, увидев, что Михась выжидательно смотрит прямо на меня, поднял правую руку вверх и показал три пальца. Потом, подозвав отряхивавшего пыль с колен Алекса, в полголоса сказал по-английски. «Скажи Ставра, пусть угостит потом нашего американского друга той ракией. Это не виски, но тоже пойло приличное. Пусть живет и вспоминает нас. Беги, потом жди нас у джипа». Алекс быстро убежал к грузовикам, чтобы передать мои слова Мишке. Техника следовало отпустить, чтобы того раньше времени не хватились тут. Взрывом тут и так все разнесет. Не стоит лишний раз привлекать к себе внимание. Через 5 минут мы вчетвером уже ехали на летное поле. К сожалению, я отметил, что часть плана по выводу из строя самолетного парка провалилась. Режим безопасности усилен, и взять с собой еще 4 и грузовик у нас не получится. У нас с Алексом в рюкзаках лежит по 2 самодельных фугаса, но мощность их в районе 300 грамм. Много этим не навоюешь. Джип тряхнуло на подъеме, и машина вкатилась на взлетно-посадочную полосу, одну из 2, которые я видел еще месяц назад. Впереди росла серая туша транспортного самолета. Аппарель была закрыта, но с правого борта свешивался легкий трап, возле которого стояло 2 солдат с автоматами и в форме военной полиции. В машине Чаба переклеил нашивки на своем жилете. И теперь он был покойным ныне Харрисом, а Матинелли перевоплотился в капитана британских экспедиционных войск Марстона, старшего офицера базы Джинджер Чарли. Мы с Алексом остались без новых имен, поскольку и так были по документам только охранниками, которые будут сопровождать груз. Итальянец и наш подраненный Чаба вышли и, деловито махнув нам, мол, идите следом, направились прямо к трапу. Полицейские напряглись, но, увидев нашивки Матинелли, все же опустили оружие. Старший в чине уоррент-офицера поприветствовал итальянца и спросил. «Сэр, дальше только по специальным пропускам. Это груз первой категории секретности, ни шагу дальше. На вашей машине нет пропуска. Назовите себя, сэр, или я вынужден буду открыть огонь». Матинелли, только раздраженно всплеснув руками, достал из нагрудного кармана куртки какую-то бумагу, призывно махая ей перед ничего не понимающими американцами. «Какого черта вы несете, Уоррент? Я капитан Марстон, главный казначей базы Джинджер. Или пропустите меня внутрь, или через минуту вы будете отданы под трибунал». Напор наемника американца не особо смутил. Жестом приказав напарнику прикрывать, он подошел к трясущемуся от хорошо разыгранного возмущения Матинелли и, взяв его бумаги, внимательно начал их изучать. По мере того, как он вчитывался, на обветренном круглом лице полицейского проступало все большее недоумение и замешательство. Кивнув напарнику, что все в порядке, он снова обратился к итальянцу. «Вам лучше поговорить со вторым лейтенантом Лоу, сэр. Поднимитесь на борт, но ваши люди должны остаться снаружи». Матинелли безразлично кивнул и с тем же британским прононсом, который он, видимо, достаточно хорошо имитировал, ответил. «Это черт знает что! Вы хоть представляете, откуда я сюда прибыл? В эти дикие леса, кишащие партизанами. И теперь вот еще американская тупость в придачу. Ведите меня к этому вашему Лоу, хотя я сейчас тоже ничего не понимаю». Дальше все стало развиваться очень быстро. Мы с Щабой и Алексом остались внизу, а итальянец с унтером стали карабкаться по трапу вверх. Полицай связался с теми, кто сидел в самолете, и дверь стала приоткрываться. В тот же самый момент Матинелли неуловимым движением всадил Амеру нож в шею, а другой рукой кинул в полуоткрытую дверь какой-то продолговатый предмет. Чаба тоже ожил и, мгновенно разорвав дистанцию, ударом ребра ладони в переносицу убил второго полицейского, оставшегося с нами. В следующий миг я вынул пистоль из кобуры и последовал за скрывшимся в брюхе самолета итальянцем. Но когда мы трое оказались в салоне, там уже все было кончено. Матинелли справился блестяще. Кинув светозвуковую гранату, он просто перебил тех, кто оказался внутри из своего пистолета, бывшего все это время в расстегнутой кобуре. Трое солдат в полном вооружении, при автоматах и упакованных в бронежилеты, вкупе с офицером в повседневной форме теперь валялись на полу. Итальянец стрелял им в лицо, ни разу не промазав. Однако на лице наемника застыло изумление. Походу, что-то было не так. Салон оказался забит штабелями ящиков в серо-зеленой укупорке револьверного типа. Это были стержни 1,5-метровой толщины с непонятной мне маркировкой на боках. Матинелли растерянно оглядывался. Потом кинулся в хвостовую часть самолета, и оттуда послышалась цветистая итальянская брань. Первым голос подал Чаба, тоже с любопытством оглядываясь вокруг. «А где наше бабло, Пьетро? Оно явно не в этих трубках, брат!» Дальше медлить было нельзя. Чтобы не оказалось в этих укупорках, скорее всего, это взрывчатка или ядовитая химия. Просигналив Алексу, чтобы тот заканчивал с Чабой, я пошел в хвост за итальянцем. Тот сидел на полу и качался из стороны в сторону, обхватив голову руками. Потом он начал только тихонько подвывать. В глазах наемника была тоска и отчаяние. «Как? Как это могло произойти? Я все продумал, рассчитал каждую мелочь!» Потом он вскочил и подался к выходу, откуда доносились звуки борьбы. Подождав, пока Матинелли отойдет немного, я поднял пистолет и выстрелил ему в затылок. Наемник отшатнулся вперед и без звука осел вниз. Перешагнув через труп, я сам того не ожидая сказал. «Не всегда жизнь поворачивается к нам лицом, приятель. Не везет тебе сегодня». Машинально отметив время, с давно копившимся остервенением тихо выматерился. Взрывов, должных по замыслу, кроме основной своей задачи, уничтожения боеприпасов, вызвать неразбериху, так и не случилось. Однако переиграть ничего нельзя. Теперь только вперед, сожалеть и заламывать руки, то не мой способ решения проблем. Пройдя по узкому коридору в тамбур, где остались Алекс с Щабой, мне открылась неприятная картина. Алекс и наемник, сцепившись намертво, застыли у левого борта. Причем Чаба был сверху, а лицо Алекса из багрового быстро становилось черным. Не останавливаясь, я дважды выстрелил венгру в голову. Тот дернулся, на переборку брызнула кровь, однако хватки не ослабил, продолжая давить противника с прежней силой. В два шага, оказавшись рядом, я рывком сбросил в сторону начавшее тяжелеть тело. Потом помог Алексу подняться и, вынув из кармана заветную фляжку с брусничной настойкой, влил в парня пару глотков. Тот закашлялся, но, проглотив, начал рассказывать, как было дело. «Я хотел ему шею свернуть. Начал захват проводить и не пойму, как бродяга вывернулся». «Нефиг было медлить. Он тебя на паузе поймал. Прием проводится в два движения. Захват, затем сразу рывок. Если живы останемся, еще раз покажу. Теперь собери все оружие с покойников, броники тоже срезай, пригодятся. Я к джипу, надо мины взять. Чую эта дрянь, что в самолете лежит, может хорошо бабахнуть. Жаль, что до бомберов уже не добраться. Все, погнали». Обе мины я установил между штабелями, разнеся гостинцы на 3 метра. Потом заклинил механизм грузовой аппарели и испортил замок на двери, ведущий в салон экипажа. Сервисные шахты, расположенные вдоль бортов, я заминировал обычными растяжками из 2 фенек. Теперь, если кто захочет попасть в салон по-хитрому, его тоже ждет неприятный сюрприз. Дверь, через которую мы пришли, я тоже заклинил уже снаружи, забив дверь клинок Матинелли, сбив рукоять раздвоенным ключом, взятым в джипе. Алекс уже сидел за рулем. Только иногда сапер потирал шею и болезненно морщился. Однако удача оставила нас в тот самый момент, когда я уже было начал думать, что мы успеваем уйти до начала фейерверка. За ворота внутренней зоны аэродрома мы вышли мирно, однако офицер у последнего пункта досмотра замешкался с бумагами, и в этот самый момент... Вум-мах! Самого взрыва видно не было. Однако удар взрывной волны был такой силы, что под ее давлением выворотило 3-метровую секцию ограды и выбило все стекла в караульном помещении. Джип осыпало градом осколков, однако нас прикрыли бронированные стекла машины. Контуженный Амер, не разобравшись, что взрыв был не в зоне аэропорта, попытался нас задержать и заставить выйти из машины. Несмотря на гудящую от взрыва голову, я, мгновенно оценив ситуацию, выстрелил ему в лицо. Алекс сильно поплыл, поэтому пришлось взбодрить его оплеухой. Наш «Хаммер» рванул с места, протаранив полуоторванную створку ворот. Из развалин кто-то открыл огонь. Пули защелкали по корме, но этим весь ущерб и ограничился. Наклонившись к саперу, я проорал ему в самое ухо. «Гони к насосной станции! Встретим там остальных и попробуем прорваться через западный КПП!» «Документы наши не столь хороши, чтобы выдержать длительную проверку. Подчинись мы тогда, нас кинут в местную тюрьму до выяснения, и оттуда уже не сбежать». Алекс уже достаточно оправился. Джип шел ровно. Пару раз мы объехали скопление техники, сгрудившейся на перекрестках. Справа по ходу движения, в стороне арсенала, поднимался черно-серый столб дыма. Взрыв получился достаточно сильный. Однако по характеру разрушений можно заключить, что основную часть взял на себя грунт. Больших разрушений пока не было. Но по опыту знаю, что самое интересное еще не случилось. Наверняка сейчас начнут детонировать уцелевшие боеприпасы, поскольку тушить арсенал никто не собирается. Слишком много паники вокруг. Народу вокруг прибавлялось. Несколько раз я видел, как опомнившиеся легавые выставляли на улицах и между зданий белые щиты. Дважды нам удалось объехать баррикаду, но скоро стало ясно, что зона оцепления перерезает путь к насосной станции. Поэтому, как только впереди замелькал очередной белый прямоугольник, я приказал: «Правь прямо на него! Если остановимся, хана обоим!» Алекс решительно кивнул и, чуть пригнувшись к рулю, газанул. Джип рывком с места набрал приличную скорость и через считанное мгновение протаранил еще не закрепленную секцию ограды. Снова вслед послышалась стрельба, но сапер свернул на перекрестке, и мы неожиданно быстро въехали на совершенно пустую парковку, за которой, совсем близко, виднелась двухэтажная башня из серого бетона. Созданная как укрепленная огневая точка, башня не имела окон, только ряд бойниц, повернутых на юг и юго-восток. Таким образом, оттуда простреливались подходы к дорогам, ведущим на летное поле и к восточному выезду с базы. Однако круговую оборону тут долго держать не выйдет. Северная сторона совершенно слепая. Это на случай вроде нашего, чтобы легче было штурмовать. «Ой, я! Держись!» Неожиданно асфальт перед капотом вспух оранжево-белым клубком разрыва, и в следующую секунду джип подкинуло в воздух, бросая многотонную машину вперед и влево. Я успел упереться ногами и ухватиться за боковые поручни. Алекс тоже вцепился в руль в последнее мгновение перед тем, как «Хамви» опрокинулся. От глухого удара и последовавшего за этим скрежета в глазах вспыхнули искры, а потом потемнело. Машина скрежетала, подымая тучи осколков бетона, стекло пошло трещинами. Не давая нам опомниться, слева ухнул еще один разрыв. В днище шибануло так, что я практически перестал соображать, что происходит. Алекса мотало из стороны в сторону. Походу, он сильно приложился головой. Лицо его заливало кровь. Потом последовал новый удар. Джип врезался в стену башни. Стало темно. Превозмогая страшную боль и немоту во всем теле, я пролез на заднее сиденье и изнутри открыл багажник. В узкий проем было видно, как между белыми длинными бараками в сотни метров за парковкой в нашу сторону короткими перебежками перемещается несколько солдат в форме военной полиции. А за ними и чуть правее стояла причина нашего падения. Я различил угловатый силуэт башни американской БМПшки «Брэдли». Сзади застонал Алекс, и я, плюнув на Амеров, стал вытаскивать его за лямки разгрузки. Но он так вцепился в руль, что пришлось приложить усилия и кучу волшебных слов. «Отпусти баранку! Пусти ее нахер, говорю!» Дальше все было как в тумане. Амеры быстро приближались. Броневик дал две короткие очереди по джипу из пулемета. Нас опять спасла противоминная броня днища. Решив отпугнуть наступающих, я, оставив раненого, подтянул свой автомат и, прицелившись переднего полицая, дал несколько коротких очередей. На фоне общего гула и воя сирен тревоги выстрелы прозвучали почти неслышно. Амер, в которого я целил, споткнулся и быстро осел на землю. Остальные попятились и тоже открыли огонь. Но, насколько я мог судить, стреляли они скорее от страха и, не целясь особо, ни одна пуля не легла рядом, не щелкнула по кузову машины. Отложив автомат и снова схватив Алекса за шиворот, я снова пополз вперед, и скоро удалось выбраться на асфальт. Не успев перевернуться на живот со спины, я увидел впереди выруливавшую прямо на меня бронемашину. Автоматическая пушка «Брэдли» опустилась, и не надо быть пророком, чтобы понять, что откатиться за машину мы не успеем. Но в следующее мгновение откуда-то сверху в броневик ударил сгусток огня, и «Брэдли» окуталась клубами дыма. Не мешкая ни секунды, я снова ухватил раненого, и ценой невероятных усилий нам удалось отползти назад и вправо. Теперь днище встало между нами и амерами. Чьи-то руки коснулись моего плеча, и перед глазами к моему облегчению оказались лица Вени и парня из группы Новика. Все его звали просто «Дядя Слава». Студент что-то говорил, но из-за глухоты я его не понимал. Вдвоем они втащили нас в дверь, бывшую совсем рядом. а потом я на какое-то время отключился. Но вскоре сознание вернулось под напором резкого нашатырного запаха. Отпихнув от лица чью-то руку, я еще с закрытыми глазами поднялся на ноги, но не отрывая спиной от стены. С усилием разлепив веки, увидел перед собой лицо очкарика. Голова его была перевязана куском темной ткани. У левого виска виднелась блямба тампона, набухшего от крови. Я нащупал рукой сосок поилки и выцедил пару глотков, успевшей немного нагреться воды. Стало немного легче. Но железно-соленый привкус крови так и остался на языке. Шум в голове утих настолько, что стало не так больно соображать. Кивнув Вене, я спросил. «Потери?» «Трое. Нарвались на патруль. Семен, Балыч и Света. Черт, этот из арсенальной обслуги нас только до первого кордона проводил. Потом Михаил чего-то не так ляпнул офицеру, который мимо проезжал. Короче, ждали нас у самой башни. Балыч, два джипа, что дорогу перегораживали, грузовиком протаранил. Место там узкое было, между бараками. Парни в головной машине сгорели. Светка уже потом, когда мы к башне прорвались, в спину пуля из крупняка. Ее пополам почти». Парень не удержал сдавленный всхлип. Я протянул ему фляжку с настойкой и заставил сделать один долгий глоток. Веня глотнул. Лицо раскраснелось, кровь снова побежала по жилам быстрее. «Почему вы еще тут? Что с тоннелем?» «Михаил там с Новиком. Дверь заблокирована, но говорят, что сломают. Нужно час где-то». «Ясно. Пулемет, что на складе взяли, уцелел?» «Цел, но Михаил не знает, как его ставить, и...» «Это поправимо. Пошли со мной. Артиллерию надо на второй этаж поднять. Где гранатомет-то добыли?» Веня первый раз за время нашего невеселого разговора слабо улыбнулся. Показав пальцем куда-то наверх, ответил. «Ирка с Новиком на свой страх и риск два амировских джавелина сперли, когда мы в арсенале разгружались. Вадька пользовался такими, когда в Канаду ездил. Говорит, что это просто». Сейчас даже не было сил сердиться. Мысли крутились только вокруг пулемета, поэтому я только кивнул, и мы пошли на второй этаж. Тут сидело еще двое парней. Изредка они высовывались из бойниц и постреливали в сторону бараков. Амеры пока молчали, уничтожение БМПшки их сильно трезвило. Вдруг сверху грохнул выстрел. В узкую прорезь бойницы я увидел, как в окне одной из дальних одноэтажек лопнуло стекло. Это точно Ирина. Сидит на крыше и кого-то углядела. Винтовка девушки заговорила снова. Зная характер девушки, я понял, что она ранила одного, чтобы завалить тех, кто придет его спасать. Амеры снова открыли огонь, но все без толку. Ира уже скатилась вниз. Увидев меня, откинула с лица маску и побежала навстречу. Мы крепко обнялись. «Алекс!» «Жив твой Алекс. Там, внизу лежит. Помяло маленько. Головой приложился о броню. Не ранен он. Амеры неприцельно палили. Да и машина спасла». Девушка кинулась опрометью к лестнице. Я давно догадался, что она ходит за нашим сапером всюду не просто так. Улыбнувшись про себя, я стал удалять смазку с затвора пулемета. Спустя полчаса установленный на станок и заправленный лентой утес уже смотрел в сторону бараков и далеко рулежной дорожки аэродрома. Встав за станок, взвел сыто клацнувший затвор и прильнул к прицелу. Не отрывая взгляда от цели, бросил парням у амбразур. «Быстро вниз! Держите первый этаж! Сейчас будет жарко!» В сетку лег узкий борт медленно идущего по земле штурмовика. 1300 метров. Ведя поправку, я мягко выбрал спуск. Да-дах! Да-да-да-да-дах! Трассеры первой пристрелочной очереди легли чуть ниже и левее. Тяжелые пули в клочья разнесли какой-то жестяной бак и прорвали секцию сетчатого ограждения. Поправив прицел, я снова выжал спуск, сопровождая цель. Да-дах! Да-да-да-дах! Борт самолета распался на мелкие фрагменты. Машину повело в сторону, и в следующий миг самолет взорвался. Не прекращая поисков, я перенес огонь правее, туда, где стоял укрытый чехлом бомбардировщик. Да-дах! Да-да-да-да-дах! Пули ложились в цель. Брезент рвался, и видно было, как от серой туши бомбера отлетают куски обшивки. Грохот очередей слился для меня в одну громкую песню, слушать которую хотелось вечно. Бомбардировщик окутался дымом, потом клюнул носом вперед и разломился на две неравные части. Я стрелял снова, перенося огонь на что-то, укрытое маск-сетями, но разглядеть что-то в дымном чадном мареве выхлопа было уже трудно. Вдруг тело башни потряс сильнейший удар. Меня сорвало с места и швырнуло к стене. Пулемет тоже полетел следом, словно бы он весил, как игрушечный. С трудом переборов навалившийся разом тяжесть и тошноту, я поднялся на четвереньки и, осмотревшись, улыбнулся. На танковый снаряд не похоже. Скорее, из гранатомета долбанули, потому и не пробили стенку. Гранату остановил противоаккумулятивный экран, потому она и разорвалась наружу. Но все одно мощно получилось. Однако от удара лопнули крепления труб, занимавших треть помещения. Струйки горячей и холодной воды, смешиваясь с бетонной пылью, скоро образовали приличный слой грязи на полу. Не поднимаясь во весь рост, я снова ухватил пулемет, утвердив его на три ноги. Протерев оптику, снова навелся на аэродром. Там суетились тягачи, стаскивая обломки самолета. Две трехосных машины тянули носовую часть бомбера. Рулежку надо освободить, это понятно. Но вот этого я вам сделать не дам. Да-да-дах, да-дах. Один за другим оба тягача вспыхнули, окутавшись черным дымом, и теперь уже намертво блокировал собой злосчастную рулежную полосу аэродрома. Но на этом мое везение закончилось. К черным хвостам гари прибавилось несколько струй белого, плотного дыма химзавесы. А потом стену снова что-то ударило. И на этот раз я не помню, куда отлетел. В глазах потемнело так быстро, словно кто-то резко выключил свет. «Антон, очнись, брат!» Открыв глаза в очередной раз, я обнаружил рядом сидящего на корточках Мишку. Приятель был весь в грязи. Рядом у стены стояла его верная винтовка, с которой он не расставался. «Чё было-то?» «Танк подошел, но куцый какой-то, не обраша. Только что долбить перестали. Верхний этаж разнесло, крыша рухнула. Мы тебя еле выволокли». «Как там проход?» «Только что закончили петли срезать. Тут инструмента полно. Подрывать не хотелось. Черт его знает, какие там трубы. Можно выдвигаться. Только ползком пройдемся. Ход достаточно узкий». «Хорошо. Сколько осталось людей?» Мишка помрачнел. Но, сделав усилие, сказал без своих обычных отступлений на тему «если бы». Голос приятеля звучал глухо. Он опять начинал самоедство. «Трое убитых. Все из группы Новика. Есть раненые, но тяжелых нет. Могут идти сами. Пока ты в отключке был, на аэродроме что-то рвануло. Пламя белое, чистое. Столб огня с девятиэтажный дом». Это был лучший результат, нежели я ожидал. Видно, взрывчатка в самолете была. Надеюсь, что там теперь вообще не до полетов. Оглядевшись вокруг, заметил, что мой автомат и броник лежат тут же у стены, кивая в знак того, что услышал. Из-за глухоты после обстрела все мы орали, хотя на самом деле едва слышали друг друга. Подозвав остальных, делаю над собой усилие и, подхватив оружие и снарягу с пола, поднимаюсь на ноги. «Товарищи бойцы, основная задача выполнена, мы справились. Теперь каждый из вас может по праву считаться настоящим солдатом. Поздравляю вас!» Смысл сказанного не сразу, но все же дошел до израненных и уставших ребят. Вглядываясь в эти осунувшиеся, закопченные грязные лица, я понял, что в душе зреет надежда. В этот миг я полностью уверился в правильности всего, что случилось, пускай не все произошло, как планировалось. Надев броник и повесив автомат на шею, я скомандовал. «Группа, приготовиться к выводу. Задача группы – отход к точке временного сосредоточения. Интервал 3 метра. Скрытно выходите в квадрат 40 для соединения с основными силами отряда. В бой не вступать, себя не обнаруживать. Старшим группы идет товарищ Михась. Все. Жалобы, вопросы, предложения». Все молчали. Голос подал только Веня, хотя чего-то подобного я и ожидал. Бывший студент возмужал. В движениях и во всей его долговязой фигуре появились черты, присущие только обстрелянным бойцам. Двигался он осторожно, чуть сутулившись, готовый немедленно среагировать на обстановку. Однако сейчас это был все тот же очкарик, что-то в человеке не подвластно даже войне. «А ты, командир?» «Я. Это вся ваша группа прикрытия. Амерам нужно показать, что в избушке кто-то есть. Одного будет вполне достаточно». Ребята загомонили. Заторможенность и безразличие куда-то исчезли. Такой поворот событий я тоже предвидел, поэтому снова заговорил, но уже взяв тон повыше. «В бою каждого свое место. Мое теперь тут. И это не блажь, это необходимость. В подобных обстоятельствах и при тех потерях, которые мы имеем, нет смысла рисковать большим количеством людей. Рискнуть малым, чтобы выиграть в большем. Вот девиз разведчика. Так что выполняйте приказ. Вопрос был не по существу. «Все, вперед, марш!»